Глава 24. Отчаяние охватило Алис. Прошла пара дней, новостей так и не появилось. Сегодня с утра миссис Бланш не выдержала постоянного выражения задумчивости на ее лице и напоила чаем с успокаивающими травами. Она всегда была чуткой женщиной, которая замечала малейшие изменения в настроении хозяйки и считала, что ее безостановочная болтовня хоть как-то скрасит той унылые дни. Миссис Бланш пускалась в длинные рассказы о том, какие лучшие травы принимать при различных видах апатии, что делать, если кружится голова, а когда она не кружилась, пыталась с помощью различных рассказов из жизни своих подруг нащупать ту тему, которая волновала Алис больше всего. Сегодня она даже посоветовала практику для успокоения мыслей и приведения их в порядок. Алис даже попыталась выполнить эти упражнения, и вышло в итоге, как ей показалось, весьма удачно. Конечно, не все тревожные мысли исчезли, но душа как будто бы немножко успокоилась. Настроение поднялось, появилось даже желание сходить куда-нибудь прогуляться, купить что-то для себя. Ее многое заботило и помимо этой истории с Кензи. Но проблемы, связанные с ним, волновали ее сильнее всего, и это даже нравилось Алис. Она могла немножко отвлечься от собственных невзгод. Сегодня она поняла, что ничто не поднимет настроение так, как прогулка в городе. И все начиналось хорошо, но на обратном пути ее настигла такая хандра, какую она не испытывала ни разу за последние несколько дней. Она смотрела на все эти пролетающие в окне автомобиля дома, заливаемые вдруг не на шутку сильным ливнем, и думала о том, что уже не выносит Англию. Может отправиться туда, где нет таких домов, куда-нибудь на итальянское побережье. Может мне родить ребенка? Подумала она вдруг, и сердце ее сжалось с такой силой, что она не смогла дышать. Машина заехала на подъездную дорожку небольшого особняка с серыми стенами, сложенными из крупного кирпича, с мансардными кровлями из темной черепицы. Стиль его напоминал французский классицизм. Ей так нравилось возвращаться домой. Точнее, Алис очень нравилось, когда она к нему приближалась, но как только дверь захлопывалась за ее спиной, ком вставал в горле, и ничего, кроме разговоров с миссис Бланш, не помогало. Сейчас даже внешний вид дома не утешал. Взглянув на его унылый фасад под проливным дождем, она вздохнула и, вытянув руку с зонтом в открытую дверь машины, раскрыла его, а потом уже и вылезла сама. Мужчина хотел помочь донести ее вещи до двери, но она, схватив несчастные лилии и сунув пакет с выпечкой под мышку, поспешно удалилась. Дверь в дом отворила растерянная миссис Бланш. Выглядела она слегка виновата. «Мисс, я знаю, вы не любите, когда я пускаю в дом мужчин ваше отсутствие, но этот...» Он сказал, что прибыл издалека и что вы его точно ждете. Лилии моментально оказались на тумбе, там же, где и промокший зонт. «Он блондин?» — поинтересовалась Алис, снимая перчатки, а затем платок. Миссис Бланш еще не знала, что сотворила чудо. Ей казалось, что она снова пустила кого-то не того. «Да, светленький, он так не похож на всех этих, ну, в общем, тех из вашей жизни». Алис казалось, что ее настроение еще никогда не преображалось так быстро. Вечер обещал быть таким ужасным, каким еще не бывал никогда. Ей казалось, что как только она переступит порог, слезы хлынут от того, что их сдерживали так долго. Ох, какое же облегчение! «Миссис Бланш, он из прошлой моей жизни, поэтому и не похож», прошептала взволнованная Алис, пересекая переднюю, одновременно расстегивая пиджак. «Где вы его оставили?» «Он ждет вас уже около часа в библиотеке. Я сказала, что вы отправились ненадолго, не стала врать». Уже более бодро ответила миссис Бланш и поторопилась вслед за Алис. «Принести кофе или что-то еще?» «Нет, я все сама, только позаботьтесь о несчастных лилиях». Миссис Бланш, привыкшая к тому, что с мужчинами у Алис всегда складывалось как-то странно, уже не задавала никаких вопросов. Это хотя бы не похоже на тот раз, когда Алис неделю просила врать гостю о том, что ее нет дома, и она уехала в отпуск, когда сама сидела в соседней комнате. Алис вошла в темную библиотеку, где у окна в кресле расположился Кензи. Шторы были раскрыты, чтобы хоть немного осветить комнату, но за окном было пасмурно. Голова Кензи была повернута к окну и слегка наклонена. поэтому Алис не сразу заметила закрытые веки. В руках он держал какую-то книгу. Медленно прикрыв дверь и стараясь не шуметь пакетом с эклерами, Алис приблизилась к нему. Выпечку она оставила на столике рядом и стала разглядывать сонное лицо гостя. Прежде чем будить его, она почему-то захотела понаблюдать за ним спящим. Светлые волосы его сбились, а лицо не выражало никаких эмоций. Она наклонилась, чтобы разбудить, и замерла. Отчего-то вся эта мирная атмосфера вызывала у нее странное желание, чтобы он всегда спал в этом кресле и никогда не просыпался. Кто знает, какие шестеренки зашевелятся у него в голове, стоит ему проснуться. А так, спящий, и он может быть по-настоящему счастлив. Алис все-таки аккуратно постучала по его плечу, отчего Кензи мгновенно проснулся. Он уселся поудобнее в кресле, как только открыл глаза, перевел внимание на книгу, а когда понял, где находится, захлопнул ее резко и вскочил на ноги. Кензи протянул ей руку. Ей было очень радостно от того, что он жив, от того, что он вернулся объяснить, что с ним творилось, от того, что она – тот человек, который может ему помочь, и просто от того, что не осталась сегодня одна. Ей не особо хотелось думать о тех событиях, которые касались непосредственно ее. В частности, из-за смущения, а еще из-за того, какое было раньше. Да и из-за многих других причин. Алис отстранилась и внимательно вгляделась в его лицо. «Я писала письма на твой адрес и даже ездила туда однажды. Ты уезжал?» Кензи этот вопрос привел в себя. Он поправил волосы, взъерошенные после сна. «Навещал родителей, они за городом живут. Спасибо за беспокойство». Алис заметила, как его взгляд опустился на ее губы. Теперь, благодаря книге, ей было известно достаточно, чтобы почувствовать смущение. «Я пока не прочитала рукопись, но если тебе нужно, то могу вернуть». «Нет-нет, читай», — запротестовал Кензи. «Я просто увидел твои письма и решил сообщить, что все в порядке». Алис нахмурилась, желая сказать нечто важное, но ответила только: «Я вернусь с кофе». Кензи проследил за тем, как она исчезла за дверью, а затем уселся обратно в кресло. Через некоторое время Алис вернулась с подносом, на котором устроились две чашечки и кофейник с чем-то горячим. Сперва она позаботилась о госте, а затем уселась в кресло напротив и, достав из пакета эклер, протянула Кензи. Через секунду точно такой же оказался и в ее руках. По правде говоря, он впервые видел, чтобы Алис ела руками и даже забралась с ногами в кресло. Может, такое она остановилась у себя дома? «Как родители?» — поинтересовалась она из вежливости. Кензи на этот вопрос не ответил. Он долго разглядывал ее лицо, а затем выдал. «Это было моей слабостью. То, что я прислал книгу. Хочу извиниться за это». «Кензи, я бы так же, как и ты, хотела...» Начала она, но не успела закончить, потому что он махнул рукой. «Еще на середине я понял, что должен буду отправить текст кому-то из вас, но вмешиваться в жизнь Эдит я не имею права. Оставалась только ты, хотя теперь я понимаю, что это эгоистично по отношению к тебе». «А я так не считаю», — вспылила Алис. «Ты знаешь, что нужно временами делиться с кем-то своими мыслями. Я и сама такая, поэтому и хотела бы для тебя того же. Мне горько от того, что я, как никто, понимаю твои чувства. Меня все сильнее мучают мои мысли, когда я думаю о том, чтобы поделиться ими с кем-то». Только звуки дождя разбавляли наступившую тишину. Кензи теперь смотрел на свои руки, на длинные ладони, будто он мог расшифровать то, что было скрыто в этих линиях. «Я подозревала, но не знала, насколько». Алис остановилась, потому что его глаза теперь смотрели в ее сторону. Она заметила в них легкие блески, и складка на ее собственном лбу сразу разгладилась. Его глаза просили, умоляли не продолжать, оставить то, что лучше не обсуждать, остановиться тут и не идти дальше. Но сейчас она отчетливо поняла, что должна дернуть за эту петлю, должна безжалостно закончить начатое. Свой эклер он вернул на поднос. «Я прочитала главу про новогодние праздники». Глаза Кензи заслезились, он закрыл их и глубоко вздохнул. Алис не ожидала того, что он по-настоящему заплачет. Внутри поднялась такая жалость, какой она еще не испытывала по отношению к мужчинам. «Зачем ему нужен был этот собор?» Наконец выдохнул Кензи, слеза скатилась по его щеке. «Зачем я нашел эту записку? Почему он? Это ведь мог быть любой другой, с кем я не дружил». Сердце Алис сжалось от вида его слез, все ее стены и заслоны рухнули, и она схватила его за руку. «Кензи, послушай, но ведь нельзя так рассуждать, ведь это его судьба, и в конечном итоге ты бы просто-напросто не встретил его». Ей хотелось утешить его хоть как-то, но, казалось, все слова срываются впустую. «Мне уже все равно, как мыслить. Мне кажется, я схожу с ума. Я даже думал о том, почему для меня это так важно. Я ведь и знал-то его совсем ничего». Он немножко успокоился и шмыгнул носом, а затем продолжил. «Ведь в конечном итоге он ничем от других не отличался». «Не говори так, Кензи, не обесценивай свои чувства. Да и я уверена, он бы все понял». Гость отрицательно закачал головой, будто бы не желая ничего слышать. «Мне так стыдно. Если бы не я...» — вдруг начал он. Алис почувствовала, как что-то ненавистное поднимается из ее души на поверхность. «Это ненавистная записка, ее бы сжечь сейчас же!» Она подошла к креслу Кензи, уселась на подлокотник и обняла его за шею. «Я прошу тебя, я очень хочу помочь». «Я так боялся вмешивать тебя во все это. Боялся оставить и на тебе этот отпечаток. Я думал, что буду видеть тебя и вспоминать все это снова. Я хотел изложить свои мысли и выплеснуть все эмоции, но будто бы дал им новую жизнь». «Хочешь, мы сожжем и рукопись?» Кензи промолчал, но посмотрел в сторону камина. На лбу у него пульсировала выпуклая венка. «Я просто не могу осознать того, что он не сидит до сих пор в одном из классов, что он не остался в тех стенах. Может, я зря пошел работать по специальности?» Алис подняла его лицо к себе и провела пальцем под глазом, там, где блестели мокрые следы от слез. «Послушай меня. Ты говорил с врачами?» «Нет», — ответил Кензи коротко. «Почему?» «Потому что это не болезнь. Вся эта история не предназначена для их ушей». «Кензи, но для тебя это больная тема». Глаза Кензи закрылись, и на лице отразилась новая волна боли. «На самом деле ты хочешь все это чувствовать и помнить?» Мгновенно все осознав, выдохнула Алис. Наступило молчание, и Кензи повернулся к окну, будто бы вспомнив, где он и с кем он. Затем неловко выдернул руку из схватки Алис. «Кензи, можно помнить прошлое, но отпустить его. Ведь я читала твою историю, нет, нашу. Сколько там чудесных моментов. То, как Фергюс всегда умел найти подход ко всем и знал, как пошутить в тот или иной момент. Подумай, что он бы сказал сейчас». «Кензи, а я ведь тебя предупреждал, нужно сохранять наивность ума, и тогда было бы тебе счастье», — с горечью сказал Кензи. Алис улыбнулась. «А то, что мы с тобой познакомились именно благодаря Лиаму. Знаешь, я даже не подозревала об этом раньше». Кензи медленно закрыл глаза, его лицо расслабилось. Возможно, сейчас нужно было осторожнее выбирать слова, но Алис уже начала и поэтому не особо задумывалась. «Все это дорогого стоит, а ты хочешь стереть и забыть или, наоборот, помнить все это лишь в негативном свете? Чего стоят одни только твои сны? Особенно мне понравился тот с лесом». Это было сказано специально. Она знала, какие фразы могут приводить человека в себя, но не знала, что думать насчет всей этой ситуации. Алис подозревала, что ее чувства не настолько глубоки, как его, хотя бы потому, что он проявлял их к ней с самого начала, а она осознала их гораздо позже. Она привыкла играть с парнями из-за того, что те часто были подосланы к ней ее родителями. С ним ей играть никогда не хотелось. Более того, ее очень задело все то, что она увидела сейчас. Ее очень поразила эта открытость, эта искренность и эта душевная боль. Алис также понимала, как должно быть сейчас тяжело ему. Скорее всего, он хотел бы остаться наедине с собой и все обдумать. «На улице сильный дождь. Если хочешь, можешь остаться. Весь первый этаж в твоем распоряжении, кроме кухни. Там обитает миссис Бланш». «Спасибо, но я лучше домой», — ответил он, поднимаясь вслед за ней. Алис заметила, как опустились его плечи, как потемнели в тени его волосы. Она представила, как он вернется в свою квартиру, где писал эту книгу, закроет за собой дверь, как на него опустится тишина комнат, и ей самой вдруг стало так холодно, будто это она вошла к себе в дом и закрыла за собой дверь. Он ведь сегодня избавил ее от этой участи, почему бы ей не сделать то же самое? Алис подошла и неуверенно приобняла его. «Просто ты не представляешь, как давит на меня этот дом, даже в присутствии миссис Бланш». Она заметила, как плечи его расслабились, и только тогда он, наконец, обнял руками ее за талию. «Ладно», — тихо ответил Кензи.